В музее никакой записки Асеева нет, как и не удалось ее пока обнаружить ни у кого из коллекционеров. Амур, когда ввалился к нам с парохода без предупреждения и прямо с порога как ляпнет, Марина Ивановна говорит, повесилась. Я как схвачусь за голову, да как закричу, «Боже ты мой, ужас-то какой!» А он так спокойно оборвал меня. Марина Ивановна говорит, правильно сделала. У нее не было другого выхода. Это про мать-то, Марина Ивановна. Да еще правильно сделала. Да что вы мне говорите? Это фашист, бездушный фашист. Да еще голый ходил в одних трусах, мужик мужиком. А мы ведь с сестрой женщины. Смотрит в окно. Дождь идет, грязь по колено, новобранцы по грязи шлепают, а он говорит, как это я все ненавижу. А мы что, любили? Нам это нравилось? Нет, она, видите ли, одолжение великое нам сделала, сына своего завещала. Он целую авоську рукописи ее хотел Коле оставить, а Коля сказал, это мне потом всю жизнь с архивом Цветаевой не разделаться. Сдавай все это в литературный музей, да и дело с концом. Нет, говорит, ни за что не отдам в музей, я им не доверяю. Это почему же он им не доверяет? Государственному учреждению и не доверяет. А дочь ее тоже хороша семейка. Коля ее в глаза никогда не видел, она ему из Рязани письма писала. Но он, конечно, из вежливости отвечал ей. Правда, очень хорошо. Она город и жизнь описывала. Интересно было читать. Коля и писал даже. У вас талант писателя. Если вы и впредь будете мне такие письма писать, то я всегда их с удовольствием читать буду. Целая пачка писем ее у нас хранилась. А потом вдруг пришла злющая записка, что писать она ему больше никогда не будет и руки при встрече не подаст. Коля удивился очень. Чего это она вдруг? Вызвал Крученых. «Смотри, — говорит, — какое я злющее письмо получил!» А тот только рукой махнул. «Не обращай на нее внимания, — говорит, — дура она!» «Это после всего-то, что Коля сделал?» А письма Али у вас сохранились? Вот еще! Стали бы мы их после этого хранить, валялись где-то. Аля переписывалась с Асеевым в 1948-1949 годах. Письма Асеева к ней при вторичном ее аресте в 1949 году были изъяты. И об ее отношениях с Асеевым мы можем судить только по некоторым фразам из ее писем к Борису Леонидовичу. Вот что писала она Пастернаку, получив его стихи. 14 августа 1948 года. Прекрасные стихи, чего не могу сказать о последних Асеевских, что он мне прислал. И ему не могла не написать, что они мне не очень понравились. Ему это, кажется, тоже не очень понравилось. Больше не пишет мне. 26 августа 1948 года. Асеев иногда пишет письма красивые и гладкие. Что-то в его письмах есть поверхностное, что заставляет подразумевать в нем самом нечто затаенное. Не знаю, как выразить. В общем, все его легкие похвалы моему уму и трескучие фразы о маме не внушают того простого человеческого доверия, без которого не может быть отношений, хотя бы приближающихся к настоящим. Он собирается приехать сюда посмотреть на меня. Вряд ли он получит удовольствие от этих смотрин, но ты ему не говори. Когда Аля попадает в Туруханск, переписка с Асеевым, видно, прекращается, ибо теперь она сильная и понимает, что не каждый захочет с ней переписываться».